«Фух», — выдохнул Каллин, — «давно я так не бегал. Внедриться по-тихому не получилось», — сказал я. «Ясно, что гвардейцев здесь больше, чем блох у бомжа. Дальнейшая разведка бессмысленна, нужно теперь думать, как выбираться отсюда». «И все», — воскликнул Тион, — «ты так просто отступишься, а что ты предлагаешь?» Недоумевал я. «Напасть на город с горсткой жалких разбойников? Уверен, что большинство из них не бывали в реальном бою. Одно дело грабить мирных жителей, а другое противостоять профессиональным латникам. На город мы нападать не будем», — продолжил Тион, — «но как бы ни был огромен дракон, если отрубить ему голову, погибнет все тело». «Ты хочешь убить Агату?» — воскликнул Каллин. «А ты против?» — впился взглядом в него ассасин. «Нет, но о, меня вся личная стража Агаты знает в лицо, я не смогу подойти к ней и на 1000 шагов. «Значит», — сказал Тион, — «пойдем мы с Лавчим. Стерва должна умереть. Надоело мне быть марионеткой в ее коварных планах. Надоело бояться собственной тени». «Хорошо», — сказала кузнец, — «это неплохое убежище. Я могу подождать вас здесь. Дождемся темноты», — проговорил я, — «добудем оружие, проникнем в жилище королевы. Знать бы только, где оно находится». Скорее всего, Агата со своей свитой обосновалась в доме старшего купца, он же городской управляющий. Это небольшой замок, расположенный в центре города возле рыночной площади. Вот здесь кузнец начертил сухой травинкой на слое песка на потрескавшемся деревянном полу подобие карты. Королева не опасается нападения, чувствует себя в Уфорде хозяйкой, и замок не должен слишком усердно охраняться. «Откуда ты знаешь?» – удивился Тион. «Не первый год работаю на королеву», – ухмыльнулся Каллин. «Даже как-то жаль ее предавать. Ночь опустила на город темное покрывало. Одиночные огоньки мерцали в редких домах. Большинство горожан уже спали. Даже собаки не лаяли. Забившись под фундамент каменных домов, мы с Тионом скользили по ночной улице, как две тени. Я сжимал рукоять кинжала, спрятанного за пазухой. Редкие прохожие и шатающиеся ночные гуляки не обращали на нас внимания. По городу разнесся слух о троих убийцах, но нас было двое. Обычное дело. Два друга возвращаются домой после славной попойки в местной таверне, вот и замок градоправителя. Хотя замок, это громко сказано. Каменный дом напоминал просторный коттедж с плоской крышей из глиняной черепицы. На широком крыльце скучают два гвардейца, на поясах мечи. «Очень хорошо, скоро это оружие станет нашим». Мы обнялись с Тионом и затянули пьяную песню. Шатающейся походкой подгребли к крыльцу, и ассасин спросил заплетающимся языком: «Господа, стражники, подскажите двум страждущим путникам путь к ближайшей таверне. Мы будем вам благода». «Проваливайте», — буркнул один из них. «Здесь отдыхает королева». «Королева», — всплеснул руками Тион. «Ее величество королева Агата здесь. Позвольте поклониться ее обители. Пусть боги благоволят ей и всем ее начинаниям». Тион громко рыгнул и так рьяно поклонился, что стукнулся лбом о каменные ступени. Он не переставал кланяться и славить Агату, встав на колени. «Уйди, пёсий сын». Стражники брезгливо приблизились к нему, намереваясь спустить вниз по ступеням, но ассасин резко выпрямился и ударил под дых сразу обоих. Его кулаки мелькнули в темноте, словно кувалды. Стражники скрючились, задыхаясь от спазма диафрагмы. Я подскочил к ним и огрел каждого рукоятью кинжала по затылку. «Обойдемся пока без крови, лучше не следить на центральном крыльце». Стражники упали, один из них вырубился, а второй еще корчился. Ударом ноги в челюсть он помог ему забыться, мы оттащили тела в раскидистые кусты роз, связали их, а рты заткнули кляпами. Проще было их прирезать по-тихому в кустах, но мне захотелось поступить так. «Сегодня будет еще много крови, я смогу утолить свою жажду». Перенасыщение тоже нехорошо. Накинув на себя одежду стражников и вооружившись мечами, мы поднялись по каменным ступенькам. Массивные створки двери из потертой бронзы были не заперты. Я потянул на себя огромную ручку в виде рогатого чудовища. Дверь ворчливо скрипнула и нехотя поехала на меня, расширяя щель проема. Я просунул голову внутрь. Тихо, никого. Потянул дверь сильнее, протиснулся дальше, а за мной юркнул Тион. Просторный холл встретил трепетом настенных факелов и запахом пота. Странно, вокруг ни души, откуда такой запах? Наверное, показалось, наверх ведет широкая лестница. Перила второго этажа нависают над холлом по кругу, как в ретро-мотеле. Стражников не видно, может, они все остались снаружи, хотя на улице их тоже не было. «Как думаешь?» – прошептал я. «Где спальня королевы?» «Странно все это», – пробормотал Тион, озираясь. Стражи нет, а факелы горят. Снаружи всего двое было, а внутри дом, будто вымер. Даже старых хозяев не видно, не то что королевы. Либо Агаты здесь нет, предположил я, либо это ловушка. Закончил за меня Тион. Уходим. Скорее, мы повернулись, чтобы выскочить на улицу, но дверь захлопнулась. Зажглись десятки факелов и сверху с перил свесились арбалетчики. Два десятка стрел, не меньше, уставились на нас стальными наконечниками. Откуда-то сбоку в холл вбежали мечники. Рассыпались веером и взяли нас в кольцо. «Бросьте оружие!» Знакомый властный женский голос эхом разнесся по залу. Я поднял голову. Наверху, опершись о перила, возвышалась Агата. Ее рыжие волосы в свет факелов казались кроваво-красными. На изящных губах змеилась презрительная улыбка. Богиня лжи и коварства, один в один, если такая, конечно, существует. Рядом стоял Камтур Элиот в походных доспехах и с мечом в руке. Мы бросили мечи и кинжал, крикнула королева. Брось жертвенный кинжал, что спрятан у тебя за пазухой, японо-кочерыжка. Откуда она знает про кинжал, и что он еще и жертвенный? На миг я потерял дар речи. Пахло подлой и расчетливой подставой. Кто нас предал? Никто не знал, кроме нас троих, о наших планах на сегодняшний вечер. Она, что, ведьма? Брось кинжал, ловчий, сияла Агата, увидев мой ошарашенный вид. Вижу, ты теряешься в догадках. Я всегда на шаг впереди, что бы ты ни задумал. Вы разочаровали меня, не только не выполнили задание, но и встали на сторону врага. Я вытащил кинжал и на секунду задержал его в руке. Может, метнуть в Агату, но нет, не успею махнуть рукой, как меня прошьют десятки стрел, и до королевы далековато. Специально сучка встала так, что попасть будет трудно. Я швырнул кинжал на пол, тот с жалобным звоном ударился о тесанный камень, будто обиделся на своего нового хозяина. «Ты обманула нас!» — крикнул я. «Ты сказала, что Дионис намерен захватить контроль над Великим Материком и поработить купеческую гильдию. На самом деле, сдается мне, что это твои планы. Не тебе судить о планах монархов, простолюдин», отрезала Агата. «Я разрываю наш договор, и завтра вы будете казнены на центральной площади Уфорда. Пусть все знают, какова бывает королева в гневе. Не пройдет и недели, как купеческая гильдия войдет в состав Апларии. Король Дионис не допустит этого», крикнул я в надежде вселить беспокойство в самоуверенную стерву. «Он был единственным, кто мог помешать мне», улыбнулась Агата. «Но теперь проблема решена. Ты убила его?» Вместо ответа Агата махнула стражником, и те связали нас. «Последний вопрос», — крикнул я, корчась от боли вывернутых в суставах рук. «Как ты узнала, что мы придем сегодня?» «Ты до сих пор не понял», — Агата снисходительно скривилась. «Ты ничего не замечаешь?» Я поднял глаза и оглядел ее окружение. В темном углу за спиной королевы возвышалась знакомая фигура. «Нет, только не это, не может быть, Каллин», — сказала Агата, обернувшись. «Выйди из тени, почему ты прячешься? Ты верно послужил, и тебя ждет награда, тварь!» — заорал я. «Ты предал нас, ублюдок!» Каллин шагнул вперед на свет, мельком скользнул по мне взглядом, и тут же опустил глаза в пол, перебирая пальцами рукоять меча. «Предал!» — расхохоталась Агата. «У него была своя миссия. После выполнения вами задания, Каллин должен был убить вас, чтобы снять подозрения с Апларии и замести следы. Но вы оказались никчемными и жалкими. Вы не справились с заданием, и ему пришлось терпеть ваше общество до сегодняшнего дня. Он не предал вас, предать можно лишь друзей и союзников. Увести их». Нас потащили в подвал дома. В голове крутилась одна мысль: если выживу, перегрызу глотку Каллину. Чертов ублюдок так искусно притворялся. Ладно, я привык верить людям, но как пройдохать, он его не смог раскусить. Мы поплатились жизнями за свою доверчивость. Стражники заволокли нас в подвал. Судя по всему, тюрьмы в Уфорде не было. Купцы боролись с преступниками просто, изгоняли навсегда их из города. Свет факелов освещал каменные стены. Пахло плесенью и сырой землей. Нас затолкали в помещение, больше похожие на склеп, и захлопнули железную дверь. Пространство погрузилось во мрак. Падая на сырую землю, я успел увидеть фигуру, сидевшую в углу. Но в наступившей темноте я не успел разглядеть пленника. Его очертания мне показались знакомыми. «Ловчий, Тион», — раздался из дальнего угла знакомый голос. «О боже, это вы, ваше величество?» Я узнал голос короля Диониса. «Вы живы?» «Да», — сказал король и нащупал мои связанные за спиной руки. Несколько умелых движений пальцами, и он распутал узлы. Следующего освободил Тиона. «Как вы здесь оказались?» воскликнул Тион. «А вы?» – спросил король. «Мы сбежали из плена пиратов, пришли в Уфорт, но Каллин сдал нас Агате. Каллин, даже в темноте я увидел, как глаза короля гневно сверкнули. Вот крыса, он никогда мне не нравился». Король еще несколько раз ругнулся и начал свой рассказ. «Когда каравеллу захватили, я выбрался в окно каюты и прыгнул в воду. Я неплохо плаваю, а до берега было не больше мили. Поначалу приходилось плыть под водой и изредка всплывать, чтобы глотнуть воздуха. Выбравшись на берег, я оказался в лесу без оружия. Меч пришлось бросить в воде, он тянул меня вниз. Без припасов, оружия и коня у меня была только одна дорога, в ближайшие поселения, а это Уфорт. Я надеялся на помощь Агаты, тогда я не знал, что нападение пиратов – это дело ее рук. Почти неделю я брел вдоль побережья, продираясь через скалы и леса, пока, наконец, не достиг города. Стражники не признали в оборванном и грязном путнике короля и пропустили меня внутрь, как нищего. Я спросил у них, где остановилась Агата, и пришел прямиком к ней в лапы. «А теперь и вы здесь. Завтра нас казнят», — с грустью проговорил Тион. «Всегда думал, что погибну в бою, а не на плахе, как скот на скотобойне. Что за мерзкая смерть? На эшафоте я вцеплюсь в горло, плача зубами, и пусть меня изрубит, прежде чем моя голова ляжет на плаху. Так хоть будет подобие битвы, и я умру со спокойной душой. Нельзя вам умирать», — категорично заявил король. «Вы должны освободить себя и меня. Мы — последняя надежда на мир в этих краях». Агата почти захватила все порты купеческой гильдии. Еще немного и она переоборудует торговые корабли для перевозки своих войск. Если она захватит дальние земли и лишит торговых сообщений своих соседей, соседние с ней государства, такие, как Танис и княжество Риут, сами падут к ее ногам. Купеческая гильдия – это сердце, которое качает кровь ко всем органам. Захватив это государство, Агата подчинит себе весь великий материк. «Я, конечно, переживаю за судьбы народов, ваше величество», – с легким сарказмом проговорил я, «но как нам выбраться отсюда? Вы здесь не первый день, может, поможете советом? Не знаю, что и сказать, ловчий», – король проговорил это с такой грустью в голосе, что мне стало неудобно за свою прошлую фразу. «Я верю в вас, вы необычные воины, богам молиться бесполезно. Они покинули нас, когда Агата захватила Уфорт. А как же ваши войска?» – спросил Тион. «В Кронусе собрана немалая армия, без предводителя армия, это стадо, их некому повести. Жалею, что нет у меня сына. Моя любимая дочь принцесса Лиана отчаянная девушка, но я никогда не обучал ее военному делу, все оберегал, боялся потерять. Какой же я был дурак. Поспать в эту ночь не удалось. Всю ночь мы провели в разговорах и грустных раздумьях. Не каждый день тебя казнят. Для меня это будет вторая казнь, для Тиона первая. Короля Агата не решится казнить прилюдно, дабы избежать лишних волнений. Если бы она хотела его убить, давно бы это сделала по-тихому. А так, для чего-то держит его в подземелье. Ну и слава богу, может, хоть Дионису повезет, он выживет и отмстит за нашу смерть. Стоп, что за упаднические настроения? Я еще жив. Даже когда меня вели на электрический стул, я не падал духом, а сейчас почему-то паник. Почему? Наверное, тогда у меня не было смысла в жизни, а сейчас я начал обретать его, собирать себя по кусочкам и даже нашел друзей. Вернее, друга, второй оказался предателем. Впервые за много лет я почувствовал, что живу. Моя жажда крови наконец утолилась. Здесь я мог больше не убивать, мог, но приходилось, а теперь сам умру. Как-то все неправильно, добро всегда побеждает зло, просто здесь зло об этом не знает и устроило свои порядки. А может, я и есть зло? За дверью раздались шаги, бухнул железный засов и в подземелье ворвался слабый утренний свет. Он лился сверху по каменным ступеням и, дойдя до нас, почти ослабел, но по сравнению с абсолютным мраком слабый свет показался нестерпимо ярким. Даже глаза пришлось зажмурить, в подвал вошел расчет стражников. Я быстро оценил обстановку. Трое держат нас на прицеле из арбалетов, двое стоят у входа с обнаженными мечами. Еще двое схватили Тиона и крутят веревкой ему руки. Оружия у меня нет, нападать сейчас смерти подобно. Можно попробовать выхватить меч у ближайшего стражника, но шанс словить в спину стрелу почти 100%. Неважный план побега, значит, пока его отложим. Тиона связали и стражники принялись за меня. Сопротивляться я не стал, и дал им стянуть за спиной руки. Солдаты выволокли нас в узкий коридор и захлопнули дверь, оставив короля опять одного в камере. Каменные ступени вели наверх. Мы поднялись на тесную площадку. Молоденький стражник, что шагал впереди, толкнул дверь, но та не поддалась. «Ну что там?» – недовольно пробурчал старший из них, что дышал мне своим зловонным дыханием в затылок. «Дверь не открывается», – развел руками солдат. «Как не открывается?» – рявкнул старший. «Толкни сильнее». Молодой чуть отошел назад и с разбегу ударил плечом. Мне показалось, что дверь начала сама открываться еще до встречи с плечом гвардейца. Солдат потерял равновесие и провалился в открывшийся проем, а дверь за ним захлопнулась. «Что за шутки?» – заорал старший и, взбежав по ступеням наверх, забарабанил по стальной двери, а затем повернулся к своим и крикнул. «Ну что стоите, помогите мне!» Гвардейцы закинули за спины арбалеты, убрали мечи в ножны и поспешили на помощь. Всей толпой навалились на непослушную дверь. «Эр-рас! Эр-рас!» – командовал старший. Неожиданно дверь распахнулась, и солдаты гурьбой посыпались на пол. Они смешались в одну кучу и не смогли быстро подняться на ноги. В проеме появился черный силуэт великана. Он навис над копошащимися на полу стражниками, будто титан-людоед. В его руках был огромный молот. Хрясь! И сразу две головы стражников лопнули, словно перезрелые тыквы, от широкого взмаха молотом. Глава 21. Второй удар молота вмял грудную клетку стражника, который успел вскочить на ноги, вместе с пластинами лат. Его ребра затрещали так, что перекрыли предсмертный стон. Осталось трое гвардейцев, они уже стояли на ногах с обнаженными мечами. Колин крутил молот и не давал им приблизиться. Гвардейцы обступили его и тыкали короткими клинками, ища брешь в обороне. Плохо дело, одно неверное движение и здоровяка проткнут. Но в пылу боя стражники совсем забыли про нас. Пленники со связанными за спиной руками не представляют угрозы. Это они так думали. Но я не обычный пленник. Я маньяк. Я набросился на ближнего гвардейца со спины и в прыжке вцепился челюстями ему в боковую часть шею. Он охнуть не успел, как я отхватил зубами кусок его плоти, разорвав артерию. Красный фонтан с напором ударил из его шеи, поливая все вокруг. Я с омерзением выплюнул кусок шеи на грязный пол. Гвардеец захрипел, выкатив глаза, и бросил меч, зажав руками рану. Через секунду он упал на колени, борясь со смертельной слабостью. Второго в спину ударил ногой Тион. Удар пришелся в поясницу, и тощий стражник сложился пополам. Ша! Просвистел молот и снес голову тощему. На ногах остался последний, самый рослый гвардеец. Он бросил меч и кинулся бежать с криками о помощи. Черт! Если убежит, то поднимет тревогу и нам конец. Колин широко размахнулся и метнул в него молот. Тот полетел словно пушечное ядро и переломал гвардейцу хребет. Солдат покатился по полу, несколько раз дернулся и затих. «Нужно уходить!» — крикнул Колин, перерезая нам путы припасенным кинжалом. «Сначала освободим короля!» — сказал я и повернулся в сторону подвала, намереваясь кинуться вниз по ступенькам. Лапа Колина подхватила меня за шкирку словно котенка и вернула на место. «Нет времени!» «Скоро здесь будет целый отряд гвардейцев. Бежим!» По гулкому коридору где-то из глубины дома послышался топот множества бегущих ног. Кузнец повернулся и побежал в противоположную сторону от звука. Не сговариваясь, мы рванули за ним, прихватив по пути пару трофейных мечей. Коридор цокольного этажа вывел нас узкому оконцу. Тион нырнул в него первый, я за ним. Сложнее далось это кузнецу. Он отчаянно пыхтел и с нашей помощью еле протиснулся в проем. Мы очутились в саду. Раскидистые кусты абрикоса и роз скрывали нас от посторонних глаз. Где-то в глубине дома слышались крики, поднялась тревога. «Сюда!» — крикнул Колин и побежал по дорожке, вымощенной серым булыжником. Вот и забор купеческого замка. Низкий, метра полтора, сложенный из песчаника. Мы перемахнули через него и помогли перевалиться кузнецу. У толстого вяза нас ждали три холеные лошади с седлами на спинах. Они были привязаны к дереву. Здоровяк все продумал. Молодец. Мы отвязали коней и вскочили на них. Но, стегнули бока пятками и поскакали прочь по пыльной улице, вздымая за собой желтоватые клубы песка. Улица вела к окраине города. Вереница наших лошадей мчалась стрелой. Случайные прохожие в ужасе отпрыгивали по сторонам, рискуя быть растоптанными. По пути мой конь снес пару уличных торговых лотков с фруктами. Мощный черный жеребец в горячке даже этого не заметил. Добрый конь несет так, что кажется, будто взлетит. Вот и окраина города. Городская стена метра три высотой, такую нахрапом не возьмешь. Стражников в этой части города нет. Колин спешился первым и подбежал к каменной кладке. просунул руку в незаметную щель между камнями стены и дернул за спрятанную там веревку. Веревка вылезла из щелки и потянула за собой нечто громоздкое сверху крепостной стены. Вниз упала конструкция из сплетения канатов и палок. Моток развернулся и превратился в веревочную лестницу. Мы отпустили коней, стегнув их напоследок, и те помчались кто куда. Перелезли через стену и спрыгнули с обратной стороны. Лестницу подняли за собой и спрятали в кустах. «Свобода! Скорее в лес!» — скомандовал я и первым нырнул в дубовую рощицу, почти вплотную примыкавшую к городской стене. Через пару минут бега чаще сгустилась, и лес полностью поглотил нас, скрыв от возможных преследователей. «Вырвались! Все!» — просипел задыхающийся Каллин и бухнулся на ковер из зеленого мха. «Передых! Больше не могу!» Мы плюхнулись рядом под тень раскидистой ели. Лесная тишина прерывалась лишь щебетанием птах. «Хорошо здесь! Спокойно! Рассказывай!» Повернулся я к кузнецу. «Что все это значит? Сначала ты нас предал, а потом спас, а завтра опять предашь? Прости, ловчий, простите он». Каллин опустил глаза. «Моим заданием было проследить, чтобы вы убили короля, а затем я должен был от вас избавиться. Мы это уже поняли», — прошипел Тион. «Я предал вас за обещанную награду». Голос кузнеца дрогнул, но после, будто сам умер, не ел и не спал, все думал о своей никчемной жизни. Кто я был для Агаты? Очередная пешка в паутине интриг и заговоров. А вчера королева сказала мне, что палачом, который вас казнит, буду я. Это стало последней каплей. Я, будто прозрел. У меня никогда не было друзей, а вас я чуть не убил. Простите. Я подошел к Каллину и хряснул его кулаком в скулу. Его голова качнулась, он прижал ладонь к месту удара, но промолчал. «Это тебе за то, что предал нас», — сказал я, — «а это за то, что спас нас». Я протянул ему руку. Каллин, как побитая собачонка, протянул в ответ свою лапищу и пожал мою. «Спасибо, что вовремя опомнился», — добавил я. Каллин улыбнулся. Вечер опустился на лагерь разбойников. Мы сидели в походном шатре, который когда-то принадлежал Инге, и цедили кислое вино из старых запасов лесных бродяг. Удивительно, но разбойники дождались моего возвращения и продолжали беспрекословно подчиняться, будто я был для них богом, даже больше, чем богом, потому что бога большинство из нас ни во что не ставит, как я, например. Я перестал в него верить, когда погибла моя семья, хотел продать душу дьяволу, в обмен на сладкую месть, но оказалось, что дьявола тоже не существует. Тогда я сам стал им, и пролилась первая кровь, которая не останавливается и по сей день, но наше дело правое, наверное, а значит, мертвые не будут приходить ко мне во сне. По крайней мере, давно уже не приходили. «В распоряжении Агаты в Уффорде около 80 гвардейцев», — сказал Каллин. «Большинство из них отборные воины, не как те стражники, что вели вас на казнь, то были обычные сторожевые солдаты. Настоящие гвардейцы почти не уступают берсеркам. Один только Камтурчева стоит. Он хитер и сам в бой лишний раз не полезет, но если его прижать, то драться будет, как бес, до последнего. Нас чуть больше сотни», — проговорил Тион. «Если штурмовать город в открытую, то поляжем все. С крепостной стены нас расстреляют из арбалетов, как куропаток на открытом лугу. Мы все равно захватим Уффорд и освободим Диониса», — категорично заявил я. «Я не говорю, что надо отступиться», — замотал головой ассасин. «Просто нужен хитрый план. В лобовой атаке мы ничего не добьемся. Эх, если бы у нас был боевой дракон», — вздохнул Каллин. «Он один способен поджарить целый легион или город. Дракон». Мои брови уползли наверх. «В этом мире есть драконы, и вы молчали?» «Теперь нет», — сокрушенно добавил Тион. «Последнего из них убили примерно сотню лет назад. Проклятые ведьмы извели их род черной магией. Много веков драконы истребляли ведьм, а те драконов. Но ведьмы оказались хитрее. Они могли притворяться людьми и бить из-под тишка». «Ладно», — махнул я рукой, — «чего нет, того нет. Надо исходить из того, что имеем. А имеем мы в атагу головорезов, большинство из которых умеют немного махать мечами, но до матерых гвардейцев им далеко. Если ударим в одно место разом, то можем задавить числом. Главное, захватить дом главного купца, в подвале которого томится Дионис. Есть мысли, как это сделать. Когда-то лет 20 назад, начало издалека, Каллин, я был еще совсем мальчишкой и поступил на службу в королевскую гвардию Апларии. В то время на Акральд напали отшельники. Это сейчас они довольствуются клочком земли на западном побережье материка, а тогда это было воинственное и сильное племя. Их считали дикарями, Многие из них поедали тела убитых врагов, считая, что таким образом дух и сила поверженных воинов перейдет к ним. Ближе к делу, поморщился я. Так вот, Каллин выдержал томительную паузу. Эти дикари, штурмуя город, применили хитрое оружие. Кузнец начертил на песке замысловатую конструкцию и рассказал нам свою идею. Интересная задумка, поскреб подбородок Тион, только где мы возьмем столько масла? Снарядим на городской рынок несколько человек под видом купцов, ответил я. Дадим им лошадей, соберем денег. Используем это оружие, как отвлекающий маневр, сказал Тион. А сами будем прорываться к дому купца небольшой группой, человек 10, не больше. И кого же нам взять с собой? Скептически поморщился Каллин. Откуда я знаю? Развел руками Тион. Выберем лучших из худших. Устроим завтра отборочные состязания. Посмотрим, кто на что способен из этого отребья. Становись, скомандовал я, прохаживаясь по поляне, словно на плацу. Ватага оборванцев замерла передо мной нестройными рядами. Мне нужно от вас 5 лучших воинов. Кто из вас уверен в своих силах и желает вступить в мой особый отряд? Шаг вперед. Половина разбойников шагнула из строя. Черт, все уверены в своей непобедимости. Так долго придется проводить отбор. Рад, что среди вас так много хороших бойцов. Но мне нужно всего лишь 5. Вы давно знаете друг друга, поэтому, из тех, кто вышел вперед, отберите 10 лучших. Их испытает Тион. После испытаний я отберу 5 человек. Разбойники зароптали, тыча друг на друга пальцами. Они долго спорили и дело чуть не дошло до драки, но, наконец, пришли к единому мнению, и передо мной стоял 10 лучших из худших. Большинство из них были матерые бандиты с изрезанными шрамами лицами, широкие в плечах с огромными волосатыми ручищами, и лишь один худосочный рыжий вихрастый парнишка лет 18, а может и того меньше, выделялся среди могучих головорезов. «Мальчик», — обратился я к нему, — «ты как здесь очутился?» «Меня зовут Эл», — отчеканил парнишка, щуря от солнца ясно-голубые, как небо глаза. «Я хочу попробовать свои силы», я хотел было отправить его обратно в строй, но его боевой задор и выправка меня зацепили. «Ладно, пусть сам поймет, что спецназ, хоть и средневековый, это не шубу в трусы заправлять. Начнем». Махнул я Тиону и повернулся к новобранцам. «Кто первый сразится с ассасином?» Вперед вышел здоровяк под стать Каллину. В руках он сжимал огромный, словно рельса, меч. Шнуровка рубахи на его могучей груди натянулась и, казалось, вот-вот лопнет от давления грудных мышц при каждом вздохе. «Правила просты», — крикнул я. «Удары на поражение запрещены. Бьем либо, обозначая удар, либо плоской стороной меча или молота и не во всю силу, чтобы не ранить соперника». Начали. Здоровяк ринулся вперед, махая перед собой рельсой. От одного его вида хотелось сразу притвориться мертвым. Но Тион спокойно стоял, опершись о рукоять меча. Когда разбойник почти опустил свой клинок на голову Тиона, тот спокойно шагнул в сторону и одновременно швырнул ногой горсть песка в морду нападавшего. Разбойник пронесся мимо и, потеряв на миг зрение, врубился в толстенный кедр. «Минус один, следующий!» — крикнул Тион. Крепкий жилистый разбойник с копьем, наконечник предусмотрительно обмотали тряпкой, вышел вперед. Он крутил копье, как Шаолин из старой видеокассеты. «Красиво, но толку мало!» Тион хвастнул мечом и выбил шест из рук монаха, следующим взмахом срезал ему кусок бороды. «Минус два. Блин, если дело и дальше так пойдет, то лучше на задание с собой взять каких-нибудь детей, те хоть камнями смогут кидаться». Третьим на поединок вышел грузный коротыш. Казалось, что в высоту и ширину он был одинаков. Этакий гном из медных пещер, только борода всклочена и не заплетена в аккуратные косички. Коротыш, как и положено всем гномам, махал массивным боевым молотом. Он на удивление резво прыгал вокруг Тиона и в какой-то момент даже почти сумел пробить его защиту. Но старый воин сделал обманное движение и подсек ногу коротышки плоской стороной меча. Гном упал, а Тион приставил к его горлу острие клинка. «Минус три, но совсем неплохо. Гном в моей команде, однозначно. Я немного повеселел, следующие претенденты немного подвымотали старика Тиона, но ничем примечательным себя не зарекомендовали. Ассасин методично расправился со всеми, и остался последний заморыш. Рыжий паренек с россыпью веснушек на улыбчивом лице. «Ну ты-то куда пошел? Максимум, что я бы тебе доверил, это секиру в компьютерной игре». Тион ждал атаки на полном расслабоне. После матерых разбойников солнечный мальчик казался ему луговой козявкой. Парнишка вытащил узкий, легкий и чуть изогнутый меч, очень похожий на японский. Парень махнул катаной и встал в стойку. Неплохо для заморыша. Где он так научился? Тион встретил его выпады презрительной усмешкой. Мол, что ты со своей иголочкой приперся, где взрослые дяденьки состязаются. Рыжий махнул мечом. Раз, другой, третий. Тион без труда уходил от незатейливых ударов. Неожиданно парень швырнул меч словно копье, но рукоятью вперед. Тион не ожидал такого броска и пропустил его. Рукоять ударила его в живот и сложила пополам. Тион хотел распрямиться, но к его горлу уже был приставлен кинжал. Рыжий торжествовал и широко улыбался. Сучье вымя. Негодовал Тион. Щенок победил волкодава потому, что перед этим он потратил силы на свору дворняк. Парень молчал, но его лицо светилось от гордости. Он единственный, кто поверг великого воина и теперь не входил в число дворняк. Неплохо, похлопал я по плечу победителя. Где ты этому научился? Я жил на улице, а когда подрос скитался с торговыми караванами, работая погонщиком, ответил парень, часто дыша и вытирая мокрый лоб. Караваны охранялись наемниками из разных уголков земли, у каждого я чему-то научился. Молодец, ты в моей команде. 2 дня нам понадобилось, чтобы изготовить секретное оружие. Среди разбойников оказалось несколько сносных плотников, а у кузнеца был дар военного инженера. Не зря он возглавлял самую большую кузницу Акрольда. В Уфорде удалось раздобыть несколько горшков льняного масла и 3 бутыля скипидара. Последний стоил недешево, местные лекари добывали его из смолистой хвои и использовали для припарок. Выступили перед самым рассветом, когда городские петухи только начали прочищать горло. Я, Тион, Каллин, Элла и коротышка-гном притаились за крепостной стеной в 300 шагах от центральных городских ворот. Большая часть города еще мирно спала. Утренние сумерки неприятно холодили тело, забираясь в рукава и за шиворот. Со стороны ворот послышались крики. Гвардейцы заметили, что к воротам подкатила махина, которую тянули 2 лошади. На стене замаячили силуэты арбалетчиков. Они дали первый залп по странной деревянной конструкции, остановившейся в 100 шагов от стены. Залп ничего не дал. Разбойники без труда укрылись за деревянными щитами. Махина натужно заскрипела. Люди крутили колесо ее механизма. Бум! Ударила катапульта, и первый снаряд полетел в ворота. Глиняный горшок со смесью масла и скипидара, обмотанный горящей промасленной тряпицей вместо фитиля, ударил в стену. Бух! Ослепительная вспышка воспламенила камни. Мимо, в стену бестолку палить. Ну ничего, сейчас пристреляются, не зря же вчера весь день в лесу тренировались. Воины поправили катапульту. Бух! Второй снаряд ударил прямо по воротам и облил горючей смесью 2 арбалетчиков. Те с дикими криками попадали за стену и, покатавшись по земле, сгорели заживо. Пора! Скомандовал я и закинул на стену крюк с веревкой. Пока катапульта обстреливала город и наводила панику, забрав на себя внимание всех гвардейцев, мой отряд пробирался по темным улочкам к замку купца. От шума и криков проснулись горожане. Они в страхе повыскакивали на улицу и с ужасом смотрели на огненное зарево на городских воротах, которое с каждой минутой увеличивалось в размерах и грозилось перекинуться на город. Но стрелять в сам город я запретил. Пусть ворота жгут, этого достаточно, вот и дом главного купца. Стражи нет, все умчались на пожар. Отлично. Мы юркнули внутрь дома. Вот и знакомый коридор. Скоро начнется спуск в подвал, где нас держали. Только бы король был еще там. Ловчий. Сзади раздался знакомый голос, а по стенам заметались отблески огня. Я обернулся и остолбенел. Передо мной стоял король Дионис с факелом в руке, а рядом с ним стояла Агата. Глава 22. Я не мог поверить своим глазам. Король стоял рядом со своим злейшим врагом. Дионис уже был не в лохмотьях, а одет, как подобает правителю. Бородка подстрижена, волосы с проседью аккуратно уложены. У меня что, глюки? Или это происки очередной ведьмы? Я нащупал кинжал, приготовившись метнуть его в его лживый образ короля. Не верю я, что это действительно он, ловчий, повторил Дионис. Уберите оружие. В это трудно поверить. Но Агате пришлось меня отпустить. Это ваши войска штурмуют город, сверкнула зелеными глазищами королева. Отзовите их, мы с королем Дионисом заключили перемирие. Перемирие, мы вытаращили глаза, не зная, что сказать. Ваше Величество, наконец вымолвил я. Это действительно вы? Что все это значит? Случилось страшное, ловчий. Король нахмурился. Спасибо, что пришли спасти меня, но моя жизнь теперь не самое главное. О чем вы? Воскликнул Тион и угрожающе качнул мечом. «Что бы ни произошло, Агате нельзя верить. Что она вам такое сказала?» «Как смеешь, ты!» – зашипела королева на ассасина, но Дионис ее прервал. «Друзья, прошу отозвать войска от города и выслушать меня. Через час жду вас в этом доме. Это очень важно. Дело касается жизни и смерти». По напряженному лицу Диониса видно было, что это не обман и не розыгрыш. Что же могло такого произойти, что злейшие враги заключили перемирие, да еще и Агата нас не пытается больше убить? «Наверное, действительно, что-то очень страшное. Идем». Я махнул рукой своему отряду, и мы выскочили из дома. Солнце уже коснулось рассветными лучами горизонта, но горожане так и не решались выйти из домов. Разбойники продолжали обстреливать ворота из катапульты. Шум, крики и зарево пламени напугали мирных жителей. Я вскарабкался на крепостную стену и замахал белым флагом, привязал сорванную с уличной веревки простыню к древку копья. Увидев флаг, разбойники сначала обрадовались, а потом узнали во флагоносце меня, очень удивились и сразу прекратили огонь. Я отправил Каллина к основному отряду и приказал увести их обратно в лес и ждать. «Если через 2 часа мы не вернемся», — сказал напоследок я кузнецу, — «нападайте на город, жгите гвардейцев, но сам вперед не лезь. Если победа будет не на твоей стороне, уходи в лес». «А как же вы?» — удивленно пробасил кузнец. «Если до этого дойдет, значит, Агата опять всех обманула и нас уже нет в живых. Не стоит ради мести рисковать своей жизнью. На том свет нам уже будет все равно». Обгорелые и покореженные огнем ворота открылись, выпуская Каллина. Он пришпорил лошадь и помчался прочь из города. Надеюсь, повторный штурм города ему не придется совершать. Мы с Тионом вошли в просторный зал. Это была самая большая комната в замке купца, которая использовалась для приема гостей. Посреди зала растянулся длинный дубовый стол с полированной, как зеркало, поверхностью. Во главе стола сидели двое, Дионис и Агата. Непривычно видеть их рядом. В таком ракурсе они напоминали королевскую чету. Хорошая бы могла из них получиться парочка, если бы королева не была такой змеей. Рядом с монархами расположился Камтур Элиат, советник Виллиан, старик-колдун, оказывается, тоже был в Уфорде, гвардейские командиры и трое местных пузатых купцов, очевидно, старосты Уфорда или что-то в этом роде. «Садитесь», — кивнул мне Дионис. «Мы собрались здесь, начало Агата, чтобы объявить о перемирии между королевствами Аплария и Граберг. Страшная опасность нависла над Великим Материком. Лишь объединившись, мы сможем противостоять угрозе». Королева махнула рукой, и в зал вошел воин в запыленных доспехах и зеленом плаще. В руке он сжимал грязный мешок. Грубая ткань мешка покрылась бурой коркой, похожей на засохшую кровь. «Странное одеяние у воина», — шепнул я Тиону. «Из какой он страны?» «Это форма солдат королевства Танис», — вздохнул Тион. «Воин пришел из моих родных земель», — слово взял Дионис. Он встал и обвел многозначительным взглядом присутствующих. «Это гонец от принца Мирольда, что правит королевством Танис. Он прибыл вчера и принес страшные новости. Расскажи, гонец, то, что рассказал нам, и поклянись, что каждое твое слово — правда». Воин распахнул мешок и вытряхнул оттуда огромную человеческую голову. Голова покатилась по каменному полу и остановилась в нескольких метрах от стола. Народ ахнул, только сейчас стало видно, что голова вовсе не человеческая. Широкое лицо напоминало человека, но массивный, как у неандертальца, лоб, выпирающая челюсть и глубоко посаженные глаза делали его похожим на человекоподобного монстра. Всклоченная грива спутанных черных волос проходила от лба до затылка и напоминала ирокез снежного человека. Но самое страшное во внешности существа было не это. Его грубая и серая, как пепел, кожа была похожа на кирзовый сапог, а из огромного рта с потрескавшимися губами торчали коричневые клыки размером с человеческий палец. Можно было подумать, что чудовище неразумное, но кольца пирсинга на заостренных, как у эльфа, ушах говорили об обратном. Что за мерзкая раса? Гонец приложил правую руку к сердцу, поклонился и начал свой рассказ. «Этих существ мы впервые обнаружили несколько веков назад. Они обитали немногочисленными племенами на просторах скалистой пустоши, что занимает всю западную часть Великого Материка. Это дикая и неисследованная территория, сплошь покрытая непролазными горами и густыми лесами. Королевство-то не сграничит с пустошью по всей южной стороне. Много лет люди пытались освоить новые земли, но отправившиеся туда смельчаки редко возвращались живыми. А те, кому повезло вернуться, рассказывали о странных лесных людях с огромными зубами. Они пожирали путников заживо, но никому не удавалось убить Мервина и доставить его в Танис. Со временем рассказы о них превратились в миф, и мы спокойно жили, считая все это выдумкой предков. Но недавно с гор спустились племена мервинов. Их стало гораздо больше, чем в рассказах наших пращуров. Они сожгли деревни, что были на границе с пустошью. Много людей забрали с собой, а остальных убили. Те, кто спасся, рассказывали, что мервины хорошо вооружены и используют лошадей. Их племена намереваются идти дальше на восток, а это земли Апларии, княжество Риут, гильдии купцов, королевство Граберг. Правитель Таниса принц Миральд просит помощи у короля Диониса и королевы Агаты. Если Танис падет, мервины пойдут дальше и земля под их ногами превратится в мертвую пустошь. Род людской в опасности. Мы станем рабами или пищей для этих тварей. Какова их численность? Спросил король. Никто не знает, ответил гонец. Но один из сбежавших пленников рассказывал, что их войско покрыло целый склон горы. Оно стоит на границе с Танисом и, очевидно, собирает силы для дальнейшего наступления. Почему не отправили туда разведчиков? Вмешался Тион. Нужно точно знать численность и намерения врага. Принц Миральд отправил несколько расчетов разведки, но ни один из них не вернулся, ответил гонец. Но сожженные деревни и убитые мирные жители и без того свидетельствуют о смертельной угрозе, нависшей над всеми странами, встала Агата. Всем известно, что самыми сильными военными державами являются Аплария и Граберг. В маленьком княжестве Риут войск почти нет. В купеческой гильдии присутствуют лишь наемники. Ведия и страна отшельников всегда стояли особняком и на них надежды нет, да и сами по себе они слишком малы, чтобы выставить достойную военную мощь. А на полуострове рыбаков вообще нет воинов. Мы с королем Дионисом заключили военное соглашение, согласно которому наши государства будут сражаться бок о бок. Королевство Танис и купеческая гильдия обязаны собрать народное ополчение из числа мирных жителей, способных держать оружие, и сформировать свои союзные армии. Ведением войны будет руководить военный совет, в который войдут правители государств Альянса и верховные командующие их армии. Наступило смутное время. Да помогут нам боги, мы подъезжали к приграничной деревушке, что раскинулось на окраине королевства Танис близ скалистой пустоши. После долгого пути на лошадях позади остались земли купеческой гильдии Апларии. Военный совет отправил отряд из 50 воинов на разведку. Отряд возглавил я. Рядом со мной были мои друзья, Тион и Каллин. Еще я взял с собой Элла. Рыжий парнишка стремился стать воином и не захотел оставаться в Уфорде. Мой отряд представлял сборную солянку. Здесь были гвардейцы Агаты, берсерки Диониса, воины в зеленых накидках из королевства Таниса и еще несколько вольных стрелков, что пошли служить Альянсу за военное жалование. Мы въехали в поселение, и зелень под ногами сменилась на черноту сажи. Деревня погибла от первых набегов мервинов. Лошади боязливо ступали по выжженной земле. Остовы домов черными надгробиями нависали над нами. Исклеванные воронами высохшие тела детей лежали повсюду. Тел взрослых не видно. Их, наверное, угнали в рабство. Смрад тлена отравлял воздух. Смерть и мрак поселились в сожженном поселении. Эллу все время отворачивался и закрывал глаза. Парень не мог спокойно смотреть на зверство мервинов. Да и я, признаться, готов был зажмуриться. Мое сердце бешено колотилось. Я много повидал плохого, но такой жестокости не припомню. Конь встрепенулся подо мной, почувствовав мое негодование. Сомнения, терзавшие меня в последние дни, а моя ли это война, вмиг улетучились. Больше я не допущу, чтобы дети вот так лежали среди углей и тлена. Когда-то я потерял своего ребенка, и теперь сделаю все, чтобы спасти других. Отряд прошел сквозь деревню молча, отдавая дань мертвым. По данным разведчиков, в Танисе уничтожено еще 3 таких подобных поселения. Жителей остальных переселили в столицу Таниса, город Киран. Туда же стягивались основные войска Апларии и Граберга. На следующий день мы вступили в скалистую пустошь. Пустошь оказалась совсем не пустыней, как я поначалу думал. Она началась с болот, заросших вековыми лесами, подпирающими беспросветными кронами неба. Узкая тропа петляла меж корежистых деревьев и гнилых пней. Судя по древней карте, что дал нам колдун Виллиан, скоро должны начаться горы. Если это так, то наши лошади там не пройдут. Где искать этих чертовых мервинов, никто не знал. Я был против такого многочисленного отряда разведки. Такой ватагой незаметно мы не сможем подобраться, но военный совет имел на этот счет противоположное мнение. Ни один из маленьких отрядов разведки до сих пор не вернулся, и они решили послать отряд побольше. С одной стороны правильно, но если отряд опять не вернется, потери будут масштабнее, Кони ступали меж замшелых камней, отдавая мелкой дрожью. Птичий гомон умолк с оставшимися позади лучами полуденного солнца. Полумрак болотной дымкой стелился среди вздыбленных корней и зарослей папоротника. Запах тины и сырости навевал печаль и тревогу. «Гиблое место», — поежился Тион, положив руку на рукоять меча. «Может, стоило пойти в обход трясин?» Я вглядывался в хлюпающую жижу. «Может быть», — пожал плечами Тион. «Дороги никто не знает, поэтому идем наобум. А тропа эта похожа на звериную. Следов человека и лошадей не видно. Откуда вообще взялись эти чертовы мервины?» — спросил ехавший рядом с нами Каллин. «Есть мнение, что это потомки падших и одичавших людей, что были изгнаны из королевства Танис 1000 лет назад, — ответил Тион. «На людей они не очень похожи», — сказал я. «Да», — кивнул Тион, — «возможно, это все легенды, к людям они отношения не имеют, хотя ходят на двух ногах и имеют две руки. Но говорят, сила у них как у троих воинов, кулаком коня могут повалить. Какая тишина вокруг, слышите?» — прошептал подъехавший к нам Эллу. «Ни зверей, ни птиц не слышно. Куда они все подевались? Не просто же так, света мало, да жижа под ногами, вот и весь сказ», — проворчал Каллин. «Бояться будешь, страх сам к тебе прилипнет и не отпустит. Надоело мне трястись по этим ухабам, скорее бы уже с мервинами повстречаться. Посмотрим, что это за твари и каков цвет их крови. Наша задача», — замотал я головой, — «разведать, а не в битвы вступать. Нужно выяснить их примерную численность и намерения». «Ага», — ухмыльнулся Каллин, — «так они тебе и сказали свои намерения. Возьмем в плен одного из них», — пожал я плечами, — «и все узнаем. А говорить ты с ними на каком языке будешь?» — скептически прищурился кузнец. «Они вообще умеют разговаривать? Вот поэтому и нужна разведка. Никто еще не смог доставить живого мервина. Мы будем первыми, если сами в живых останемся». Чем дальше мы продвигались вглубь, тем суше становилась земля, а к вечеру болота совсем исчезли, и тропа уткнулась в горы. «Все», — махнул я рукой, — «дальше лошади не пройдут. Разобьем лагерь у подножия и будем отправлять отсюда на разведку небольшие группы. Господин командующий», — ко мне подошел бывалый воин в черных одеяниях берсерка, — «мои люди рвутся вперед, разрешите нам пойти на разведку первыми. Я возьму с собой 10 лучших своих людей». «Хорошо», — кивнул я, — «с рассветом можете выходить». «Мы не хотим ждать рассвета», — возразил берсерк. «Темнота скрывает нас, как пучина рыбу. Если вы не против, то мы отправимся прямо сейчас. Мы привыкли ко мраку». «Что ж», — я подивился смелости берсерка, — «будьте осторожны и постарайтесь вернуться живыми». «Мои люди с опасностью на ты», — улыбнулся берсерк. «К рассвету мы вернемся. Мы разбили лагерь, поставили походные шатры, а первый отряд разведчиков, наскоро перекусив вяленым мясом и сухарями, растворился в ночной темноте. Я проводил их взглядом и мысленно пожелал удачи. Что-то неспокойно у меня на сердце».